Глава 160. Бой с крысиным королем. Несмотря на то, что он не пострадал, крысиный король был очень возмущен нападением. Издав гневный крик, он повернулся и снова попытался своей лапой достать человека. Но уже, активировав свой теневой шаг, Юджин был неуловим, постоянно оставаясь на шаг впереди. Уклонившись от удара в правую сторону, он направил револьвер Стингер 2 в голову крысиного короля и сделал 3 выстрела. Это оружие было очень мощным. Одним выстрелом Юэ мог убить или тяжело ранить элитного стража. Тем не менее, эти выстрелы оставили на голове главаря крыс лишь 3 крошечные раны, размеров около 2 см каждый. Однако, в отличие от огненного шара, совсем не сумевшего ранить его, револьвер сумел нанести ему кровоточащее ранение. Эти 3 раны были лишь поверхностными и были далеко недостаточными для убийства крысиного короля. «Даже мощи револьвера Стингера недостаточно, чтобы убить его!» В шоке воскликнул Юэ. Вскрикнув от боли, крысиный король разгневанно повернулся и еще более яростно отковал человека, размахивая обеими лапами. Снова быстро увернувшись от удара огромной крысы, Юэ также зашел ему за спину и сделал еще 3 выстрела в его голову. И опять же, этими выстрелами он смог нанести только небольшие ранки. Получив новые раны, крысиный король стал все больше злиться и, пытаясь достать человека, со всей возможной скоростью развернулся, одновременно нанося удар по верткому человеку. Каждый из таких ударов был тяжелым, как гора, и способным разрушить небольшой джип. Одним ударом он смог превратить этого человека в мясную пасту, но только при условии, что сможет попасть по нему. Только крысиный король начал поворачиваться, как Юджун начал снова заходить тому за спину. Со своей превосходящей скоростью он мог проделывать это постоянно. Быстро перезарядив свой револьвер, Юэ в этот раз постарался сделать все выстрелы в одну точку, а именно в одно из мест предыдущих ранений. Сделав 6 последовательных выстрелов в одно место, Юэ наконец-то смог пробить очень прочный череп этой гигантской крысы и изнутри уничтожить ее мозги. Рухнув на землю, крысиный король, немного подергавшись, замер навеки. Вы перешли на 29 уровень. Пожалуйста, распределите 2 пункта характеристик. Вы перешли на 30 уровень. Пожалуйста, распределите 2 пункта характеристик и 1 очко навыка. Вы перешли на 31 уровень. Пожалуйста, распределите 2 пункта характеристик. Получив после убийства крысиного короля огромный шар белого света, Юджин смог одним рывком поднять сразу 3 уровня. Вложить 3 пункта в ловкость и 3 пункта выносливость. Решил Юэ. Если бы не его превосходящая скорость, то Юджун умер бы в этом бою. Ведь для этого достаточно было бы всего 1 удара. Поэтому он без колебаний вложил 3 так тяжело давшихся ему пункта в ловкость. Поздравляем! Вы достигли 30 уровня и можете изучить 2 дополнительных активных навыка. И теперь, до 50 уровня, вы сможете узнать 5 активных навыков. Поздравляем! Вы достигли 30 уровня и получаете 1 очко навыка. Пожалуйста, выберите способность, которую хотите улучшить, или же можете сохранить это очко. Улучшить навык. Призыв специального скелета. Сразу сделал выбор Юэ, уже давно решив улучшать этот навык до максимума, дабы посмотреть, как сильно скелет сможет развиться. Сделав выбор, в его сознании возник свет, окутавший и изменивший руну призыв специального скелета. После окончания трансформации руны, из Юэ вышел черный свет и окутал скелета, сейчас находящегося в форме брони, восстанавливая и перебирая его кости. Ваш специальный скелет эволюционировал и получил 2 новых навыка. Возвращение в царство смерти. При активации этого навыка, ваш специальный скелет вернется в царство смерти и будет там развиваться самостоятельно. Однако там есть множество конфликтов между различной нежитью. Поэтому по возвращению туда есть шанс, что ваш скелет сможет стать сильнее, а также шанс, что он будет убит и превращен в груду костей. Немедленный вызов. При активации этого навыка рядом с вами появится ваш скелет, независимо от того, где он до этого находился. Время перезарядки – 24 часа. Специальный скелет. Скелетон. Уровень 20. Сила – 44. Ловкость – 44. Живучесть – 44. Выносливость – 22 из 44. Дух – 44 из 44. Стойкость 86. Навык. Костяное преобразование. Навык. Усиленные кости. Навык «Костяная манипуляция». Навык «Камуфляж». Навык «Возвращение в царство смерти». Навык «Немедленный вызов». Ваш навык «Призыв специального скелета» достиг максимального уровня. Если вы хотите продолжить его улучшение, то сначала вы должны овладеть навыком 4 уровня «Призыв темного скелета». Разобравшись с повышениями, Юэ осмотрелся и возле трупа костяного короля увидел 2 книги навыков и 200 СЦ, которые немедленно подобрал. Одной из книг оказалась книга со скоростным навыком 3 уровня, в то время как другая книга была с навыком, увеличивающим выносливость. Книга навыка 3 уровня. Увеличение выносливости. Пассивный навык. Добавляет 10 пунктов выносливости. Не колеблясь, Юэ сразу же изучил этот навык. Со вспышкой света в его сознании возникла новая руна. Одновременно с этим Юэ почувствовал небольшой прилив сил. После убийства крысиного короля, море мутировавших обычных крыс отхлынуло от Юэ Джуна и Дзен У. Крысы со всех ног бежали в разных направлениях. Элитные стражи также отступали. Они уже не были такими бесстрашными, как когда ими командовал крысиный король. Все-таки крысы по своей природе трусливые существа. Поэтому если у них будет выбор сражаться или бежать, они, естественно, предпочтут отступить. Причина, по которой они так яростно и агрессивно атаковали людей, это наличие у крысиного короля уникальной способности управлять крысами, неспособными противостоять его командам. После смерти их короля, они освободились от его контроля и в соответствии со своей природой немедленно бежали. Пока Юэ сражался с крысиным королем, Дзен У изо всех сил сдерживала многочисленные нападения от обычных мутировавших крыс. Под их бесчисленными атаками ей приходилось отступать все дальше и дальше, и вскоре, оказавшись в зажатом пространстве, она могла наносить лишь обычные удары, стараясь защитить себя. А если бы не своевременная смерть командующего крысами, она, скорее всего, погибла бы. Как крысы стали отступать, Дзен У глубоко и с облегчением вздохнула. Когда она подошла к Юэ Джуну, от нее чувствовался сильный запах пота, что говорило о большой трате сил. Увидев подошедшую девушку, Юэ сразу передал ей книгу со скоростным навыком 3 уровня. Он никогда не был скупым эгоистом для своих друзей. Ознакомившись с описанием книги, глаза Дзен У вспыхнули желанием, и она с нетерпением сразу же изучила этот навык, после чего была окликнута Юэ Джуном. «Дзен У, помоги мне скрыть его череп!» Шкура и кости крысиного короля были очень прочными, поэтому ему самому будет очень сложно вскрыть череп этой гигантской крысы. Но у Дзен У был навык усиления оружия, активировав который, она попыталась своими мечами Тандао проткнуть этот череп. Хоть и не сумев проткнуть его своим ударом, как того ожидала, она смогла сделать небольшое углубление. В глазах Дзен У вспыхнул свет удивления. После изучения навыка усиления оружия, она впервые встретилась с чем-то, что не сумела разрубить или проткнуть с одного удара. До этого, чтобы она не пыталась разрубить, ей удавалось сделать это так легко, как тофу разрезать. Прикладывая все свои силы, она продолжала пытаться проткнуть череп крысиного короля, и после многократных попыток, ей наконец-то удалось пробить его. Действуя словно пикой, она немедленно, но неуклюже, начала увеличивать отверстие. Проделав отверстие, достаточное для просовывания руки, Дзен У отошла, а подошедший Юэ Джун, наоборот с нетерпением, просунул туда руку и стал искать что-нибудь похожее на жемчужину. «Есть! Но что это?» Через какое-то время воскликнул Юэ, достав из черепа крысиного короля кроваво-красную жемчужину и белый, размером с гальку, кристалл. Статус и экипировка Юэ Джуна на данный момент. Юэ Джун, уровень 31, класс «Темный рыцарь». Звание. Первооткрыватель деревни Лэйцзян. Сила 20. 33 со снаряжением и званием. Ловкость 40. Живучесть 49. Выносливость СП 60. Дух МП 12. Стойкость 21. Звание. Первооткрыватель деревни Лэйцзян. Плюс 1 ко всем характеристикам. Экипировка. Меч Тандао. Оружие 1 уровня. Револьвер Стингер. Модель 2. Оружие 4 уровня. Защитный костюм. Снаряжение 3 уровня. Плюс 10 ко всем характеристикам. Зеленые ботинки ускорения. Снаряжение 3 уровня. Плюс 10 ловкости. Кожаные перчатки. Снаряжение 1 уровня. Плюс 2 силы. Кольцо хранения. Снаряжение 6 уровня. Плюс 15 духа. Кольцо огненного шара. Снаряжение 3 уровня. Плюс 6 духа. Ожерелье шторма. Снаряжение третьего уровня. Плюс 5 ловкости. Кольцо ледяной стрелы. Снаряжение третьего уровня. Плюс 6 духа. Навыки. Глаза восприятия. Бонусный пассивный навык. Призыв специального скелета. Плюс 3 улучшения. Активный навык третьего уровня. Теневой шаг. Активный навык второго уровня. Усиление тела. Пассивный навык третьего уровня. Плюс 3 живучести. Плюс 5 стойкости. Дьявольское пламя. Активный навык третьего уровня. Искусство страха. Активный навык второго уровня. Ночное усиление. Пассивный навык второго уровня. Охватывающая броня. Активный навык второго уровня. Огневая подготовка. Пассивный навык второго уровня. Увеличение ловкости. Пассивный навык третьего уровня. Плюс 10 ловкости. Предчувствие опасности. Пассивный навык третьего уровня. Увеличение силы. Пассивный навык третьего уровня. Плюс 8 силы. Знание языка. Пассивный навык второго уровня. Приручение зверя. Навык третьего уровня. Увеличение выносливости. Пассивный навык третьего уровня. Плюс 10 выносливости. Усиление. Красная жемчужина змеи. Плюс 8 живучести. Плюс 2 стойкости. Белая жемчужина свирепой обезьяны. Плюс 8 выносливости. Красная жемчужина змеи. Плюс 7 живучести. Плюс 1 стойкости. Красная жемчужина змеи. X5. Плюс 18 живучести. Плюс 3 стойкости.